После полуторанедельного сидения в Эльсиноре еще ни разу не удалось как следует вымыться. Она огляделась. Почти весь островок занимала большая серая скала с плоской вершиной, на которой покоились два огромных круглых валуна. Она зашла за скалу и увидела, что остров не был отрезан от суши. Каменистая коса с тропой поверху шла от него к недалекому берегу, низкому и топкому на вид, поросшему тростником и кустарником. За плавнями виднелась гряда невысоких дюн, а за дюнами — красные крыши города. Дженни обрадовалась, но сначала все-таки выкупалась, вымыла волосы и выстирала кое-что из одежды. Потом вернулась на катамаран, протянула веревку от мачты к палатке и развесила на ней белье. Закончив свои труды, она разбудила Ланселота с доктором, спавших у потухшего костра, и поведала им о своем открытии. — Надо сходить на разведку, — сказал Ланселот. — Может быть, мы сумеем раздобыть в городе корм для нашего Патти? Бедняга совсем оголодал в Эльсиноре. Вид у него грустный и потерянный, как у принца Гамлета. — Но катамаран нельзя оставлять без охраны, — возразила Дженни. — Давайте сделаем так. Мы с доктором возьмем рыбу для обмена, нагрузим на Патти и сходим в город, а ты оставайся на Мерлине. По дороге к городу Дженни и доктор увидели пространные поля, засеянные высокими растениями, по виду напоминавшими артишоки. А в новостях недавно передавали, что саранча напала на датский архипелаг, — удивилась Дженни. — Смотрите, доктор, какие прекрасные и сильные растения! Я думаю, что это какой-то новый вид артишоков. Вы только поглядите, как они похожи на гигантский чертополох. Но, конечно, они далеко не такие красивые. — Патти наверняка с вами согласен, — улыбнулся доктор. — Он совсем не обращает на них внимания. — Я вас понимаю, Джонни. Чертополох — символ Шотландии, и никакому артишоку с ним не сравнится. — Все-то вы знаете, доктор Вергеллан. — Живу долго, — улыбнулся доктор. Они подошли к городу и увидели, что вблизи он вовсе не такой благополучный, каким казался издали. Половина домов в нем была разрушена, а добрая часть города еще и затоплена мутной зеленоватой водой. На высоких местах потрескавшийся асфальт был сухим, а там, где город покрывала вода, улицы превратились в каналы, площади в лагуны, и дома стояли в воде выше первого этажа, дома без дверей. Но люди в этих домах жили. Дженни с доктором увидели над крышами легкие дымки и еще издали услышали запахи готовящейся еды. Дженни, Патти и доктор вошли в город поутру, поэтому людей на улицах было немного. На них поглядывали с удивлением, особенно на Патти. Они выбрали горожанина, казавшегося на вид приветливее других и лучше одетого, и спросили его, где в этом городе можно купить еду. «Я как раз направляюсь на рынок. Идемте со мной, это в центре, недалеко». Горожанин провел паломников по самому краю затопленной части города. Они пробирались по замусоренным и покрытым нечистотами улицам. Под ногами у них хлюпала жидкая зловонная жижа. Они видели жителей, плавающих по улицам каналам, на плотиках, сделанных из уложенных друг на друга дверей для прочности, связанных веревками и проволокой. Передвигались они с помощью шестов. Некоторые из них снимали что-то с затопленных стен и складывали в мешки. — Не пойму, что они там собирают? — спросила Дженни. — Ракушки. — Вы увидите их на рынке, но ни в коем случае не покупайте. Ими уже половина города отравилась, и многие насмерть. Именно из-за ракушек мне никак не удается уговорить жителей этих кварталов переселиться повыше, хотя там полно свободных домов. А жить тут опасно, не только по причине гнилой воды. В затопленных подвалах укрылись водяные монстры, и с наступлением темноты они начинают охоту на людей. Но люди держатся за свои прежние жилища из добычи ракушек, травятся ими и травят других в ожидании, пока мессия справится с ситуацией. — В городе нехватка продовольствия? — спросил доктор. — Голод, — коротко ответил горожанин. Все посевы уничтожены саранчой. Но по дороге сюда мы видели огромные площади, занятые какой-то высокой культурой, вроде артишоков. По виду растения казались на редкость здоровыми, — сказал доктор. Они здоровы. Еще как. Это дьяволох.